Глава 32. Стэн очнулся, открыл глаза. На него смотрела Адинара. «Ты опять?» — прохрипел он. «Я», — ответил Адинар. «Ай!» — протянул Стэн и попытался провести рукой по лицу. За рукой потянулось что-то липкое и красное. Стэн скосил глаза. На пальце левой руки были намотаны чьи-то окровавленные кишки. Стэн выругался и начал вяло сбрасывать их с руки. Адинара следила за его действиями. «Не успел убрать», — сказала она. «Тебя спасала». «Ага, ты спасешь», — проворчал Стэн. «Где все?» — спросил он, избавившись, наконец, от разорванных в клочья внутренностей. «Я их убила. Всех», — ответила Адинара. «У тебя осталась только я. Тебе больше никто не нужен». Стэн, плохо еще соображая, не стал уточнять, кого именно всех убила Адинара. Он был жив, и ладно. «А где Кела?» — он посмотрел вокруг. Он лежал на платформе среди догоравших обломков лагеря. От высокой температуры его защищал портативный генератор. «Под тобой», — ответила Адинара. «Я положила тебя на нее, чтобы тебе удобнее было лежать». Стэн заворочился, скосил глаза, увидел сбоку под собой чью-то руку. «Придумала тоже». Он медленно сполз с Келы, лег рядом. «А я думаю, что это мне давит в затылок?» «А это ее подбородок». «Она жива?» — помолчав, спросил он. «Жива». «Странно. Ты сказала, что всех убила». «Я других всех убила. Ее оставила, чтобы тебе не было скучно. Будет делать тебе бутерброды». «А охотник? Где он?» — продолжал задавать вопросы Стэн. Адинара неожиданно улыбнулась. «О, охотник, это что-то. Пока ты тут лежал, он меня убил и взорвал мой корабль». Стэн, не понимая, уставился на нее. «Но ты знаешь, на планете много капсул с моими базовыми синтимодами. Надо только подгрузить последние воспоминания, и я снова жива. И я жива, как видишь. Только корабля нет. Придется воспользоваться одним из скайронов». Адинара повернулась и начала удаляться. Стэн секунду смотрел ей в спину. Он ничего не понимал. «Адинара, ты куда?» — хрипло крикнул он. «А как же я, Келла?» «А что Келла? Пусть пока живет. Все равно подохнет на этой планете. Ты ее не спасешь», — равнодушно ответила Адинара. «А ты? Ты мой навек. Запомни это, Стэн». Адинара села в ближайший скайрон и улетела. Стэн неподвижно лежал на платформе и бездумно смотрел на небо. Потом пошевелил левой рукой, сжал пальцами что-то мягкое и теплое. Посмотрел, и это была грудь Келлы. Стэн невольно убрал руку, потом передумал и снова сжал. Потом осторожно сжал вторую грудь. Зачем он это делал, он и сам не знал. Возможно, проснулись какие-то древние инстинкты, о которых он и сам не знал. Возможно, стресс подействовал и неожиданный визит Адинары. Он не знал. «Нравится?» Келла неожиданно открыла глаза, повернула к нему голову. Стэн невольно убрал руку с ее груди, начал краснеть. «Не знаю, да я просто случайно. Захотелось что-то, сам не пойму что», — смутившись, пробормотал он. «Вроде понравилось. Это как в древние времена. Процессы разные, сама понимаешь». «Я понимаю. А ты понимаешь?» «Что понимаю?» — не понял Стэн. «Если хочешь, я не возражаю, пока Адинара не вернулась». «Не знаю. Странно это как-то все. Я вроде бы все вверх грудь, вниз не грудь, другое там что-то». «Так ты хочешь или не хочешь?» — спросила Келла. «Я тоже давно таким не занималась. Еще после первой модификации. После второй и третьей нет». «Я? Ладно, давай попробуем». Стэн молча осторожно лег на Келлу, почувствовал, как она под ним расслабилась. Стэн все ждал, что она развалится, ее заклинит, что-то у нее сломается или оторвется, но ничего такого не случилось. Келла была хорошо сделана, и все у нее оставалось на месте. Это Стэна удивило. Через некоторое время он лег рядом и задумчиво уставился на нее. «Ничего не понимаю», — медленно проговорил он. «Что не понимаешь? Там все понятно, и ничего страшного нет», — возразила Келла. «Я не о том, я о другом». «Так тебе понравилось или нет?» — настаивала Келла. «Не знаю, как-то так, непривычно еще как-то, непонятно как», — ответил Стэн. Лицо Келлы передернулось. «Стэн, отодвинься, мне надо одеться». «Что? А, я не мешаю, я далеко». Стэн на всякий случай еще отодвинулся от Келлы. Келла поднялась и начала поправлять одежду. Стэн, глядя на нее, вдруг удивился, что на ней нет ни одной царапины. После такого жесткого контакта с платформой и взрыва это было настоящее чудо. Правда, он тоже не пострадал во время взрыва. Но его защищал охотник, а кто или что защищало Келлу, он не знал. «Мы остались вдвоем, ты и я», — после паузы сказал он. «Еще охотник, но он не человек». «Ты забыла Динару», — возразила Келла. «Она снова прилетит, я в этом уверена». «Прилетит. Ну и пусть себе летит». Стэн вдруг почувствовал раздражение. Получалось, Келла вроде бы рада, что они остались вдвоем и еще Динар. То есть радоваться, что они здесь вдвоем, это было ему понятно. Но почему она радуется, что снова прилетит Адинара, Стэн не понимал. «Мне все равно на нее. Я ее не боюсь», — ответил он. «Нам надо думать, что нам делать. Ты что предлагаешь?» «Я?» — удивилась Келла. «Ты меня спрашиваешь? Я думала, ты знаешь, что делать». «Я знаю. Подумал, может, у тебя какие-то есть идеи?» Келла отрицательно покачала головой. «После Аданы я уже боюсь за свою ногу», — она показала на пробитую ступню. «Вдруг со мной тоже?» «Тоже», — она не договорила, замолчала. «Не бойся. Если что-то должно было произойти, это уже бы случилось. У тебя другое», — успокоил ее Стэн. «Хотя кто ее знает? Посмотрим. Ты как себя чувствуешь?» «После того, чем мы занимались?» — оживилась Келла. «Нет, как нога. Ну, и после этого тоже». «Хорошо. И там, и там. А что?» Келла выжидательно посмотрела на Стэна. Стэн тоже на нее как-то странно посмотрел. «Может, это еще? Давай?» — предложил он. «Тебе тоже понравилось?» — воскликнула Келла. «Я не думала, что такое примитивное занятие может доставить удовольствие. Не то чтобы такое уж удовольствие, но все равно было интересно и необычно». «Я что-то тоже не понимаю», — согласился Стэн. «Но вроде еще захотелось. Ты как?» Келла в ответ сделала знак. Стэн довольно кивнул. «Только недолго», — предупредил он. «Надо еще платформу осмотреть». «Да, конечно», — согласилась Келла. «Мы все осмотрим, все платформы». Потом Стэн и Келла занимались примитивным занятием. Охотник добивал паразитов, которые уцелели после аварии флагера. Примерно через час Стэн все-таки собрался с духом и принялся осматривать платформу. Келла ему помогала. Шла рядом и рассказывала, что она видит и как ей это нравится или не нравится. Стэну сначала было интересно ее слушать. Это его развлекало, но потом начало утомлять. Он все больше хмурился и начинал уже сожалеть, что Адинара всех убила, кроме Келлы. Конечно, она много знала про примитивные занятия, но слушать ее болтовню без конца было уже слишком. «Келла, соткнись!» — не выдержал Стэн. «Мы не на прогулке. Мы не знаем, чья это платформа и что случилось с командой». Келла не обиделась. «Разве что чуть-чуть. На платформе никого нет», — уверенно сказала она. «А я рада, потому что рада. Ты понимаешь, почему? Мне понравилось. И еще рада, что мы не в лесу. Я боюсь леса и не хочу туда возвращаться». Стэн на это фыркнул. «А кто его не боится? Разве что чокнутая Динара. Все нормальные люди его боятся. А я хоть и с охотником, и то старался в лес не заходить. Шел по опушке или по веткам, а в лес никогда не заходил». «Вот и я о том», — радостно ответила Келла. «Мы останемся здесь и будем жить на платформе. Здесь есть все необходимое. Лес далеко внизу, он нас не достанет. А еще...» — она загадочно посмотрела на Стэна. «Со временем у нас могут даже появиться дети, если мы часто будем этим заниматься». Услышав слово «дети», Стэн резко остановился и нахмурился. Когда-то давно он уже слышал это слово на какой-то планете, но не помнил, что оно означает. «Дети? Это заразные?» — встревожился он. «У меня мало стало зеленого сока. На Адану израсходовал почти все запасы. Ты что, заражена детьми? Давно? В лесу подхватил или в другом месте?» Теперь пришла очередь удивляться Келли. Она тоже остановилась и посмотрела на Стэна. «Заражена детьми?» — переспросила она. «Я бы так не назвала, но можно и так сказать. Это не опасно, ты не бойся. Это угрожает только женщинам». Стэн с облегчением вздохнул. «А, женщинам?» — протянул он. «Тогда ладно. Сока на двоих не хватит, а возвращаться к листьям далеко», — добавил он. «Давай осмотрим платформу. Про детей и зараженных потом расскажешь. Сначала надо посмотреть, где мы и что здесь есть. Охотник, ты где?» «А, здесь. Пошли, Келла, ты тоже». «Я иду», — сразу отозвалась Келла. Она старалась не отставать от Стэна. Планетарная платформа была большой. Около 200 метров в длину, 100 в ширину и высотой метров 30. По периметру ее окружали неподвижные скайроны. Это были летательные аппараты длиной 10 метров, которые в автоматическом режиме исследовали планеты, верхние слои атмосферы планет и могли передвигаться в верхних уровнях подпространства. Люди их редко пилотировали, потому что внутри было мало места и не было условий для пилота и экипажа. Но если возникала экстренная ситуация, то на Скайроне можно было совершить прыжок в подпространстве и достичь ближайшей космической базы. Правда, многие Скайроны терялись в подпространстве на многие годы. Иногда их находили на разных планетах, в самых неожиданных местах. Стэн на Скайроне летал только один раз. По сути, полет на Скайроне — это билет в один конец. «Это не та платформа», — помолчав, сказала Келла. «Платформа, которую мы видели, была на орбите. Это другая платформа, и здесь нет защитного ограждения. Надо быть осторожными, чтобы не упасть вниз. Мы очень высоко над землей. Генераторы не дадут тебе упасть. А еще есть охотник. Он подхватит, когда надо будет». «Тебя да, меня сомневаюсь». Стэн на это промолчал. Ему вдруг показалось, что он что-то услышал. Вроде как кто-то застонал. «Ты слышала?» Он остановился, схватил Келлу за руку. Келла молча напряглась, она вслушивалась, медленно покачала головой. «Нет, ничего, а ты?» «Не уверен? Вроде кто-то стонал». Стэн начал осматривать уцелевшие и разрушенные надстройки платформы. Стон повторился, теперь более отчетливо. Доносился из кучи покорежного металла. «Слышала? Ты слышала?» — воскликнул Стэн. «Здесь кто-то есть, пошли!» «Да, теперь слышала». Келла с напряжением прислушивалась. Стон больше не повторялся. «Вон там! Точно!» Стэн уверенно показал на полуразрушенную надстройку системы связи. «Пошли!» Вдвоем они быстро направились к обломкам. Охотник их уже опередил и, используя свое поле, осторожно разгребал кучу обломков. Когда Стэн и Келла подошли, то остановились от неожиданности. Среди обломков лежала молодая девушка. В животе у нее торчал кусок арматуры. Она была еще жива. Келла сразу бросилась к ней. Стэн за ней. Девушка была в сознании. «Я сделала все, что могла», — слабым голосом проговорила она. «Только осколок не могу вытащить. Правая рука не слушается, а одной левой не могу. Все в крови скользит. Не знаю, сколько продержусь. Все так неожиданно. Все было нормально. Тут вы, взрыв, удар, и вот...» Она показала взглядом на свой живот. «Мы поможем. Мы сейчас!» — воскликнула Келла, не зная, что делать. «Стэн, помоги ей! Ты умеешь!» — спросила она. «Где медсектор?» — спросил Стэн. «На платформе должен быть медсектор. Где он?» «Уничтожен взрывом!» — слабеющим голосом ответила девушка. «Келла, быстро к Скайрону! Активируй кип-диагност и меддока! Быстро! Я за тобой!» Келла побежала к ближайшему Скайрону. Стэн осторожно поднял окровавленную девушку и понес следом. Когда он занес ее в Скайрон, все уже было готово. «Молодец!» — подхватил он. «Быстро справилась!» «Я пилот!» — с гордостью ответила Келла. «Я тебе говорила!» «Я помню!» Стэн положил девушку на висевшую в воздухе платформу и мысленно отдал несколько команд. Симот принялся вынимать осколок и устранять повреждения. Стэн и Келла молча следили за процессом. Через полчаса на девушке даже не осталось следа от раны. Следы крови и царапины тоже исчезли. Она с благодарностью посмотрела на Стэна и Келлу. «Если бы не вы, я не знаю, что бы я делала?» «Повезло», — ответил Стэн. «Как вы себя чувствуете? Лучше?» «Да», — помедлив, ответила девушка. «Я Алама, а вы?» «Стэн, Келла, это охотник», — ответил Стэн. «Откуда вы здесь? И где все?» «Я прилетела за вами», — ответила Алама. Стэн от удивления закашлялся. «За нами? В смысле за нами?» «Мы получили сигнал тревоги с этой планеты и отправили платформу из Скайроны. Я пилот». Стэн смотрел на нее во все глаза. «Ты хочешь сказать, что вы действительно поймали мой сигнал и прилетели меня спасать?» С недоверием воскликнул Стэн. «Да, именно так», — утвердительно ответила Алама. Стэн ей все еще не верил. Он посмотрел на Келлу. Келла смотрела на Аламу и молчала. «Моя задача — спасти всех, кто находится на этой планете», — уточнила Алама. «А что, много народу здесь?» — с подозрением спросил Стэн. «Достаточно», — уклончиво ответила Алама. «Если бы вы не уничтожили частично платформу, я бы всех нашла и точно бы вам ответила. А так не могу. Платформа повреждена, я тоже ранена». «Мы не нарочно», — пробормотал Стэн. «Мы летели на другую платформу, на орбиту. Все вышло случайно, возникла непредвиденная ситуация». «Я не обижаюсь», — ответила Алама. «Скоро поправлюсь, и мы сможем собрать остальных людей». «А кто послал платформу?» — неожиданно спросил Стэн. «С какой базы? Странно, что платформа не взорвалась». «А должна была?» Алама внимательно рассматривала свой живот. Шрам от раны исчезал буквально на глазах. «Я видел на этой планете несколько кораблей. Почти все взорвались еще в воздухе. Келла, скажи». «Стэн прав. Мы с братом сели, но корабль Стэна взорвался», — поспешно ответила Келла. «И не только мой», — поправил ее Стэн. «Здесь есть и другие». «Не знаю. У меня проблем с выходом из-под пространства не было. Все системы работали нормально», — возразила Алама. «Ясно», — протянул Стэн, осматриваясь по сторонам. «А что на платформе?» — спросил он. «Есть какой-то груз?» «Симоды, несколько синтеклонов, андроптеры для исследования и скаптеры», — ответила Лама. «Почему вы спрашиваете?» Она внимательно посмотрела на Стэна. Стэн хотела было сказать, что она забыла про скайроны, которые висели вокруг платформы, но передумал. Возможно, Алама не упомянула скайроны, потому что их и так было видно, а остальное находилось внутри платформы. «Мы пока осмотримся, а ты отдыхай», — сказал он. И, не дожидаясь ответа Аламы, направился к уцелевшим надстройкам платформы. «Ты идешь?» — не оборачиваясь, спросил он Келлу. «Ой-ой, нога!» — услышал он жалобный голос Келлы. Стэн оглянулся, невольно потянулся к бластеру. «Если ты тоже надумал разлететься на части, как Адана, то держись от меня подальше!» — мрачно пошутил он. «Нет, Стэн, нет, мне в ботинок что-то попало, смотри!» Келла сняла левый ботинок, что-то оттуда достала и показала Стэну. Потом выбросила. «Я не заразная, не бойся», — поспешила заверить она. «Разве что детьми?» «Детьми?» — оживилась Алама. «Ты тоже?» Келла замерла на месте и повернулась к ней. «И ты тоже?» — в свою очередь удивленно воскликнула она. Стэн нахмурился и недовольно посмотрел на них. «А ты когда заразилась?» — спросила Алама, приподнявшись на локте. «Недавно», — ответила Келла. «А ты?» «Месяц назад». «И как?» — все больше заинтересовываясь, спросила Келла. «Растет», — довольным тоном ответила Алама. «Не может быть!» — Келла округлила глаза. «Покажешь потом?» Алама утвердительно кивнула. «А ты?» «Тебе покажу, но позже. Стэн сердится на меня. Это он меня заразил», — тихо добавила Келла. «Ты серьезно?» — не поверила Алама. «Эко-способом?» «Да сама не понимаю, как это все произошло», — продолжала шепотом делиться своими тайнами Келла. «Не думала, что со мной такое может случиться». «Думала, после пятой модификации у меня не осталось подходящих органов для заражения детьми. Но вирус прижился, тоже растет». «Вот это да!» — изумленно прошептала Лама. «Мы с тобой как сестры, обе зараженные на этой платформе и на этой планете. Только мы с тобой, представляешь?» Келла не представляла. Она отрицательно покачала головой. «А долго вирус будет сидеть внутри? Он потом сам исчезнет?» — спросила Келла. Теперь уже Лама отрицательно покачала головой. «Я не знаю. Не уверена. Слышала, что вирус должен сам выйти из организма. Из какого-то отверстия, но не помню из какого. Это очень древнее, забытое сейчас знание», — добавила она. «Наверное, из носа», — ответила Келла. «Он ведь небольшой, и из носа его легко достать, правильно?» Алама пожала плечами. «Не знаю. Я не видела, откуда зараженные детьми достают детей. Может, из носа или из ушей. Надо подождать, пока они сами не полезут. Тогда узнаем». «Хорошо, подождем», — согласилась Келла. Стэн все это время терпеливо прислушивался к их перешептыванию, но ничего, кроме вирус, зараженные и дети, не услышал. Его охватило раздражение. «Эй вы, зараженные, хватит уже шептаться! Мне еще долго ждать? Келла, ты идешь или нет?» «Иду, Стэн, иду!» Келла погладила Аламу по руке и подбежала к Стэну. «Я готова, пошли», — сказала она. «А где мой любимчик-охотник?» «Чего?» — протянул Стэн. «Какой он тебе любимчик? Что с тобой? Нанюхалась чего? Или от удара мозги слетели?» Он с подозрением посмотрел на нее. «Пошли осматривать платформу. У нас много работы». «Пошли», — сразу согласилась Келла. Стэн и Келла направились к ближайшему шлюзу. Охотник следовал за ними.